Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Васильев. «Сиамский вояж Степаныча». Читает Олег Шубин. Тимофей Степаныч был мужиком основательным. В свои 58 лет он имел ровесницу-жену, на бытовом языке называемую старухой, 37-летнюю дочь, так и оставшуюся девицей, хрущевскую двушку на первом этаже от завода, полжизни в очереди стоял, 6 соток в пригороде, еще полжизни сторожем каждое лето в садовом кооперативе, их единственную запись в трудовой книжке. Как пришел из армии, так и крутил баранку на своем заводе. Карьеры не сделал, куда там, 7 классов. Но начальство его ценило за покладистость, а мужики в гараже за безотказность в плане подменить, помочь поковыряться с машиной и раздавить пузырь другой по пятницам. В смутные времена завод вдруг перешел в частные руки жирного Кахи Бендукидзе, точнее его холдинга, что на зарплате существенно не отразилось, но ее стали давать без задержек. И на том спасибо. Под Новый год дали ему новый КамАЗ-сидельник. Сей факт с мужиками обмыли, а Степаныч, оттирая черные руки с помощью ферри, приговаривал. Под шаманю после праздников и до пенсии, как у Христа за пазухой. 1 января, опохмелившись на скорую руку стаканом самогона в 2 приема и закусив вчерашним винегретом, Степаныч засобирался. Нацедил четвертинку своего волшебного напитка и надежно заныкал в бездонном кармане крытого полушубка образца конца 70-х. О, самогон – это отдельная песня. Настоянный на мандариновых корках, кои мандарины, дочь воспитательницы в канун Нового года, натаскала из своего интерната для неумных детей. Тимофей Степаныч фильтровал первач по собственной технологии, не без помощи собственной системы тонкой очистки автомобильного происхождения. «Куда намылился? Обещал вчера кран в кухне починить». «Да починю, мать. Пойду КамАЗа своего проведаю. Форсунки. Знаю я твои форсунки. Старые песни. Как будто нечем больше заняться 1 января». Махнул только рукой и нетерпеливо выскочил в морозный новый день Нового года. Автобусы ходили криво и редко. Благо до завода 2 квартала. На проходной его встретил в жопу пьяный чоповец, беззлобно икающий всем своим тщедушным телом с недоеденным соленым огурцом, торчащим из накладного кармана камуфлированного бушлата. «Куда?» «Туда, в гараж», — хохотнул Степаныч, ласково ощущая чекушку левым локтем. Ключ много лет у него уже был свой, и череде главных механиков вот уже 4 десятка лет с этим приходилось только мириться. В боксе, запустив двигатель, Степаныч поднял кабину и пошел открыть ворота, чтобы не задохнуться. Пока прогревался дизель, наш герой зашел за угол отлить и остолбенел. Ворота пожарного выезда были не заперты, и по неочищенному снегу вела колея в сторону цехов. Чуть пройдя, узрел картину. Через пролом в пристройке корпуса какие-то ухари грузили в ГАЗ-66 болванки латуни. «Ёб вашу мать!» – молча сказал Степаныч и попятился в сторону проходной. Там, оттолкнув бухого охранника, заскочил в караулку и набрал 02. Вся смена в разных позах живописно хручила без надежды на пробуждение. «Алло, милиция! Это вас с завода беспокоит! Тут латунь пиздит, ворота сломали и стену!» «Нет, на машине! Охрана?» «Охране не справится!» «Я?» «Тимофей Степанович Павлов. Шофер». «Нет, меня не заметили. Вроде». К чести райотдела милиция среагировала. Предприятие выполняло раньше заказы для оборонки, и по инерции объект считался важным. «Выезжают. Будут минут через 5». Рысцой, прибежав в гараж, Степаныч опустил кабину и, стараясь сильно не газовать, выехал на площадку перед боксами. Для храбрости накатил с горла и, выпустив сизую струю из выхлопной трубы, поспешил к пожарным воротам. Только бы не съебались. На его счастье, за забором грохотал товарняк, маскируясь за этим шумом, ему удалось внезапно подъехать к приоткрытым воротам, заблокировав выезд. Потом ему разбили 1 половинку лобового стекла, потом он отмахивался монтировкой. Потом, когда монтировка улетела, он кинул солидольный шприц в харю нападавшему. Снег окропился красненьким. Потом прискакали менты, пиная перед собой начкара, и всех повязали. Добив самогон, Тимофей Степаныч до ночи провел в райотделе. Из заводского начальства нашли только косого главного инженера и начальника службы безопасности со следами губной помады на испитом лице. Дома жена, поджав губы, гуской пропела. «Ну и где это мы запровалились?» «Не поверишь, в милиции». «Отчего ж? Поверю. Ничего удивительного. Знаю я твои гаражи». «Кончай обозлать. Налей лучше». «Ага, сейчас. Я ее вылила в унитаз». «Да ты че, мать, охуела?» И посмотрел на стоящую в дверном проеме дочку, одетую по-ночному. Дочка криво ухмылялась. «Тьфу, бляди». В первый послепраздничный рабочий день с самого утра главмех прибежал из своей коморки и, комкая пидорку, залепетал, мол, «Степаныч, тебя генеральник себя вызывает. Наверное, за стекло ебать будет. Но я никому не докладывал, ты не подумай». «Да больно ему интересно, стекло. Больше забот нет». О происшествии Тимофей умолчал из врожденной скромности, да и не успел просто, честно сказать. В приемной, покосившись на кожаный диван, Степаныч благоразумно притулился в уголке на стуле, наблюдая, как мучается секретарша, набирая что-то на клавиатуре пальцами с ногтями размером с добрую блесну. «Интересно, а как она задницу подтирает?» — только успел подумать Степаныч, как секретарша, что-то хрюкнув в телефон, пригласила пройти. За столом сидел их новый генеральный директор, хлыщ лет 35, с тонкой щеточкой усов и в запонках. «Ну, сразу к делу. Огромная вам благодарность за проявленное мужество». «Да ладно», — приятно покраснел наш герой. «Дело житейское. Я чай не чужой на заводе». «Мы тут посоветовались, и я решил. Премируем вас путевкой в Таиланд и 13-ю зарплату. Вы как-никак ветеран предприятия, самый старый сотрудник». Тимофей Степаныч, робея от своей наглости, спросил. «А деньгами нельзя эту путевку?» «Нет, вы знаете, нельзя. Тут дело такое, взаимозачет. Мы им профнастил, они им стеклопакеты, а за стеклопакеты они им, а те нам путевки. А путевки мы меняем на электроды. Дисконт 20%, впрочем, неважно». «Понятно, спасибо. А где это?» «Оформляться пойдете, там все расскажут. Обождите секундочку, я распоряжусь». Поднял трубку и промурчал. «Котик, начисли Павлову 13-ю зарплату». «Что, уже получил? Тогда 14-ю, из моего фонда». «Ты чего, блядь, нюх потеряла? Забыла, у кого сосешь?» «Все, и позвони в Пальму, путевку будем оформлять на Павлова». Главбухша шалунья, словно извиняясь, улыбнулся генеральный и пожал пролетарскую руку Тимофея Степановича. Руки кассирши в окошко протянули ведомость. Расписавшись, Степаныч получил неожиданные 17 тысяч и, спустившись в бухгалтерию, получил визиточку с адресом турфирмы. Дамы из бухгалтерии проводили его завистливыми взглядами. Недолго думая, вышел из управления и в ближайшем продмаге взял кило водки и упаковку крабовых палок, дабы проставиться мужикам на радостях. К его удивлению, механик уже притаранил из своих заначек стекло, а коллеги-шоферюги в курилке обсуждали Степаныча. Слухи расходились быстро, как сливочное масло при Брежневе. Дома, сообщив новость, Степаныч победно заглянул во флягу с брагой, попутно заметив, дескать, можно было и на кого-нибудь из членов семьи оформить, но нехуй было самогонку выливать. Дочь позеленела, как брезент, и захлопнулась в своей комнате, а старуха все бурчала. «Найдешь там себе в санатории молодую, опять стыда не оберешься». Был грех. Еще в 70-е ездил Тимофей по профсоюзной линии в Трусковец, да намотал там наконец. Вместе и лечились. Полгода концентратами питался и год на раскладушке спал потом. Только из-за дочери и не развелись тогда. Но всю жизнь пилила. «Имей в виду, денег не дам». «Куда ты денешься? Из отпускных возьмешь 1000-1500, и будет с тебя». «Да ты, старая, в конец уже рассудком повредилась», — психанул Степаныч. «Машке шубу надо покупать. В пальте 5-й год ходит. Вот ее никто и не берет. Хуй ей надо деревянный покупать. Да смазку для мозгов». На следующий день, взяв отгул, он целый день провел в бегах между Авиром и турфирмой, где выяснилось, что загранпаспорт будут делать месяц, и, соответственно, срок вылета назначался на первую декаду февраля. В голове Тимофей Степанович прокручивал удивительные названия. Утапао, Паттайя, еще Бангкок какой-то. Угораздило же на старости лет. Пока анкету в Авире выправлял, спрашивая совета у сидящего рядом парня, разговорились. Выяснилось, что тот в Таиланде уже бывал и посоветовал кое-каких советов, от которых у Степановича с одной стороны проснулась утухающая либидо, а с другой вспомнились очереди в КВД. «А деньги там наши берут?» «Нет, там у них свои, их надо менять». «И много надо с собой?» «На 2 недели?» «Тебе долларов 700-800 хватит, если не будешь по кабакам сильно трескать». «Это ж сколько в рублях?» 1020-25. «Ого! Прикинув заначенную 14-ю зарплату да отпускные, на часть которых положила глаз супружница, Степаныч понял, что мотоблок в этом сезоне ему уже не светит. На книжке еще было НЗ, в общем, 25 наскребалось. Кутить-то кутить, жить-то осталось. Так себя подбадривал Степаныч, меняя рубли на валюту в обменнике. Получилось 8 100-долларовых и 2 десятки серо-зеленых купюр, которые он держал в руках впервые в жизни. Вылет завтра. Чемодан почти собран. Документы, фотография, все готово. Вечером, пока Степаныч менял прокладку в кране, жена чего-то там мараковала на зингере, а дочь, сев за спиной, попросила. «Привези, пап, ракушек каких-нибудь в аквариум нам, в инкубатор. Я тебе фотоаппарат принесла, казенный, наш. Только пленку надо купить и батарейки». «Хорошо». Тут и старуха подоспела. «Мне ничего не надо, разве семян каких-нибудь? Или рассаду, цветы там?» «Ага, попрусь я с рассадой, меня и в самолет-то не пустят». «Ну, как знаешь. Я тут тебе кармашки пришила к трусам». Степаныч критически осмотрел творение и вздохнул. «Блядь, ну почему на жопе-то? И почему 6 пар?» Машка прыснула в кулак. «А как ты думал? Как за деньгами лезть? Что люди-то подумают? Что яйцо зачесалось? И где ты там стирать-то будешь?» «Ага, жопа зачесалась, оно, конечно, люди подумают, что все нормально. Ну, как знаешь. Я тебя покушать в дорогу собрала. Там в холодильнике яйца вареные, сало шмат, кура вареная. Утром заберешь, а то испортится». «Да кормят там, это же не поезд». Еще раз критически осмотрев вещи в чемодане, Степаныч выкинул оттуда пару шерстяных носков, свитер домашней вязки и кипятильник. Потом подумал и кипятильник оставил. Ножик, ложку и вилку деловито засунул в дырку рулона туалетной бумаги, а эмалированную кружку без сомнений заменил на граненый стакан. Места в дерматиновом чемодане оставалось еще изрядно. Сунул 10 пачек беломора, потом подумал и добавил еще 5. Ночью не спалось обоим. Раз 5 вставал курить на кухню. «У нас крышки для закатывания есть?» «Есть. А зачем тебе?» Подождав, пока дыхание старухи стало ровным, Степаныч молча встал и решительно, с удивительной проворностью, закатал 3-литровые банки самогона, стараясь не греметь. Теперь полный комплект. И чемодан полный. Под утро закимарил, и приснились ему почему-то негры. В КамАЗе без стекол. И кидал Степаныч тавотницу, как гранату в танк, и не попадал. Самолет вылетал вечером, а днем Степаныч сходил к себе на завод попрощаться. Мужики по обыкновению сально шутили, но никто не мог знать тогда, насколько их шуточки оказались впоследствии близки к реальности. Загодя приехав в аэропорт, Степаныч с трудом избавился от жены провожающей. Там он получил конверт с билетами и ваучерами, на котором было написано «Утапао». В очереди на регистрацию пристроился к какому-то лохматому парню и, смущаясь, попросил подсказать, чего куда. На самолете, да тем более в зарубеж, летел впервые. Тот согласился. «Ручной клади нет?» «Какой клади?» – переспросил Степаныч. «Только чемодан. Тогда в багаж придется сдать. С собой в салон только 5 кило. Вон у меня один сидорок». Лохматый открыл тощий рюкзак, в котором лежало несколько пачек беломора, бутылка водки и сланцы. «Наш человек. Работяга, небось. Папиросы курит», – подумал Степаныч, перекладывая в полиэтиленовый пакет из чемодана жратву и банку самогона. «Я все на месте покупаю обычно. Да и выкинуть потом не жалко. Чего таскаться-то?» «Нет, не наш человек», — опять подумал Степаныч, вспомнив про 6 пар своих трусов. Таможенные и пограничные формальности прошли нормально, за исключением того, что отобрали нож. «На обратном пути заберете», — сказал заебанный таможенник, ничуть не удивившись продуктовому набору в пакете. Наконец симпатичная пограничница шлепнула штамп в девственный паспорт и пожелала счастливого пути. В накопителе лохматый с хрустом свернул головку с бутылки и предложил отметить переход границы. «Отчего ж не отметить?» – кивнул Степаныч, доставая в свою очередь стакан и пару яиц. В общем, когда сели в пузатый 86-й ИЛ, пузырь наполовину опорожнился. Все было в диковинку, и неизвестность приятно возбуждала. Пережив взлет и с восторгом пялись в иллюминатор, Степаныч тихонько матерился от переживаемых впечатлений. Лохматый, переобувшись в сланце, вновь активизировался. «Ну, давай дюзнем за эшелон». «За эшелон так за эшелон», — подивился Тимофей Степанович железнодорожному термину. Потом пили уже самогон за миллион на миллион видимости под еду, которую прикатила стюардесса на тележке. Часть харчей пришлось припрятать. Есть не хотелось уже, а оставлять? Такого Степанычу даже в голову не могло прийти. Бессонная ночь, три волнения и пол-литра спиртного сделали свое дело. Степаныч уронил подбородок на грудь и провалился. Проснулся от того, что заложило уши. Бодрый голос попросил поднять спинки и пристегнуться, и Степаныч засуетился, стараясь, чтобы не пролить, пристроить ополовиненную банку самогонки с дырками в жестяной крышке. «Не кипишуй, это Карачи». «Чего?» «Карачи, Пакистан. Тут постоим пару часов и дальше полетим», — зевнул Лохматый. «Понятно. У меня теща была, царствие небесное, в Пермской области из деревни Карачки. Там и окочурилась». Степаныч ерзал, потом вопросил. «Как бы дотерпеть-то до конца? Ведь усусь». «Сейчас уже поздно. Как сядем, в конце салона сортир». «Странно. В поездах на стоянках запрещено. Неужто на бетон все льется?» «Да нет, выкачивают потом». «Ну, ясно. Значит, так с говном и летаем». Лохматый согнулся пополам и произнес. «Весело, батя, с тобой. Наверное, вместе и поселимся. А то дадут какого-нибудь ботаника. Не накуриться, не морковь притащить». «Да, с некурящим-то, конечно, сложно». Про морковь спрашивать не стал. Мало ли, какие там у них правила против овощей. За окошком самолета была ночь. Люди время от времени промелькивали в чужой форме, а то и вообще в ночных рубашках. И с автоматами еще заприметил. Стало душно. В общем, опять взлетели, опять накатили, поели, допили, поспали. И проснувшись, Степаныч обнаружил под крылом море, ослепительное, отражавшееся от него солнце, и острова, и зелень берегов. Лето! Полушубок-то не додумался старый отдать, с досадой покривился Степаныч. Теперь таскайся. Наконец сели. Спустившись с трапа, Степаныч мгновенно взапрел. Шапка меха кролика была явно лишней. Пот заливал глаза, и, подойдя к автобусу, Степаныч не обнаружил в нем ничего, хоть сколько-нибудь напоминающее дверь. Подняв глаза, обнаружил ржущих в окне людей, среди них и Лохматый. «Хуль вы скалитесь!» И пошел туда, куда тянулся народ. Дверь была слева, водитель справа. «Ясно, епошка праворукий!» Сам рассмеялся Степаныч и во все глаза уставился на поодаль стоящие пальмы, ранее виденные только в телевизоре. «Слава богу, добрался!» В небольшой аэропорт аэродрома Утапао набился весь самолет. Все чего-то орали, махали руками, какими-то бумагами. Степаныч, как неприкаянный, прислонился к огромному кондиционеру и снова надел шапку. Замерз. Голова кружилась, во рту было сухо. Неожиданно, как из-под земли, выскочил чувак с полароидом и залопотал. «Мистер, фото, давай!» И было дело, нацелился. Степаныч перепуганно стащил шапку, приглаживая волосы, но опомнился. «Иди нахуй, китаёза, чего тут фотографировать у стены? У меня свой есть аппарат в чемодане». Китаёза, видимо, уже много раз слышал это выражение и отвалил. Тут подскочил Лохматый и притащил невесть откуда багаж. «Ты чего тормозишь, отец? Давай фотку и паспорт, я за тебя эту байду заполню». «Да сними ты шапку, трамбуй в саквояж». «Не влезет». Степаныч рассупонил чемодан и стал укладывать туда оставшуюся жратву из пакета. Лохматый молча отобрал у него паёк и выкинул в урну. «Во-первых, могут не пропустить», — соврал, не моргнув. «А во-вторых, ты в Тае, забудь про колбасу». «Да, места не прибавилось. Давай сюда чего-нибудь». Степаныч отдал папиросы и оставшиеся две банки самогона. Места хватило как раз в аккурат для шапки, пиджака и пуловера. Содержимое рюкзака же Лохматого теперь напоминало багаж спившегося растамана. «Доставай 10 баксов». «У меня нету». «Как нет? У тебя кредитка, что ли?» «Нет, доллары». «Ну, я и говорю, доставай 10». «А, так бы и объяснил». Степаныч с мучительной физиономией засунул руку за поясницу и начал там ковыряться. Чертыхаясь, выудил свернутые бабки и отмусолил чирик. Купюра была влажная. «Да, запугали русского туриста». «Из какой же полости ты их добыл?» — протянул Лохматый. «Пошли, Степаныч, сдаваться». «Куда?» «Шутка». Быстро проскочили всю волокиту и выдавились в зал прилета, он же зал отлета. Там толкалось еще 350 человек на регистрацию на обратную дорогу. «Я хуею с этих русских». «Ого, Степаныч, ты, я гляжу, уже адаптируешься? Пошли трансфер искать». У выхода стояла высокая дива с изумительным разрезом глаз и юбки. В руках держала листок, пальма. «Здравствуйте, проходите в наш самый красивый автобус, розовый, с дельфинами». Лохматый причмокнул. «Хорошее начало». Первое внятное тайское лицо. И сразу леди бой. Кто? Ну, транс. В смысле? Ну, мужик, в бабу переделанный. Пидораст, что ли? Не заморачивайся, потом объясню. Степаныч до того вывернул голову на диво, что чуть не угодил под мотоцикл, переходя дорогу. В автобусе работал кондиционер. Ну, ты пока охлаждайся, а я пойду пиво пошукаю. Степаныч во все глаза озирался, рассматривая буйно-зеленые кусты и мелковатых людей на улице. «Знакомься! Сингха! Лучшее пиво в этих краях!» Тронулись. Степаныч чуть не захлебнулся пивом и вцепился в кресло. Автобус фигачил по встречной. Пережив культурологический шок, вытер испарину. Страна наоборот. Мужики переделаны в баб, зима в лето, дороги шиворот на выворот. Чудеса. Мимо мелькали пейзажи. Степаныч отключил мозг, чтобы не свихнуться, и тупо подтягивал пиво. Где-то слева замелькало море. Это вывело его из оцепенения. Только вчера, а сейчас... И опять отключил мозг. Наконец, начали подъезжать к какому-то городу. Людей, мотоциклов и машин становилось все больше. К счастью, Камелот в списке выгрузки пассажиров стоял первым, и Степаныч вошел в прохладу отеля. Таких изысков ему, видать, не доводилось. В фойе к ним подскочила девушка-блондинка, русская, и затараторила. «Я ваша помощница на весь срок пребывания. Сейчас вы получите ключи от номеров, приведете себя в порядок, и я вас буду ждать здесь, в лобби, через час. Будем записываться на экскурсии». Степаныч тронул за рукав Лохматова. «Это тоже полупидор?» «Да нет, это наша, с Тагила». «А что такое лобби?» «Предбанник по-английски». Поднялись в номер. Лохматый показал, как обращаться с дверью. Апартамент казался декорацией из сериала. Степаныч развесил, наконец, свои манатки в шкаф и разложил тряпье по полкам. Достал тапочки, тренировочные штаны и футболку с надписью «Олимпиада-80». «Да, прикид не фонтан», — выходя из ванной, оценил Лохматый. «Ну что, погнали менять деньги? Да прибарахлимся!» Спустились вниз. На ресепшн Лохматый подозвал админа и проинструктировал Степаныча, что такое сейф и как его эксплуатировать. «Это надежнее, чем карман на жопе. И еще, ключ надо кидать в эту дырку, когда уходишь. А когда приходишь, запомни три волшебных слова. Сри, сри, сри. Это номер нашей кельи. 333. И ключ тебе дадут. Если не дадут, значит, я там». В ближайшей менялке Степаныч поменял $100, получив почти 4000 местных батов. «Крестик на бумажке поставь и потихоньку подсекай, как чего делать. Я с тобой все время не смогу ходить. Кроме «иди нахуй», выучи еще пару-тройку слов. «Ес» — «да», «ноу» no, — «нет», «камелот» — «домой», «синга» — «пиво». Поехали одеваться. «А экскурсии? Она ж там ждет». «Да нас заебет еще с этими экскурсиями. У тебя чего написано в путевке? Крокодилья ферма, Бангкок и еще чего-то. Ну и хватит. Или сам решай. Но переодеть тебя надо обязательно, а то даже тук-туки шарахаются». Запрыгнули в пикап, который и оказался тук-туком, и поехали куда-то. Выяснилось, что в Биг Си. Прижимистым мужиком Степаныч никогда не был, и полностью положившись на Лохматого молодого товарища, как выяснилось по имени Сеня, стал обладателем шорт, нескольких разных футболок, бейсболки, плавательных плавок, модных сандалий с открытой пяткой, солнцезащитных очков и так по мелочи кое-чего. Тут же переодевшись, Степаныч стал напоминать стандартного европейского туриста преклонных лет, благодаря седине. «Бабка б меня увидела и охуела. Вези меня, Сеня, домой, спать. А обед? Сил нет, башка сейчас лопнет. Ладно, я тебе тук поймаю. Камелот увидишь, жми на кнопку. Водителю отдашь 3 монетки по 10. Я пока еще прошвырнусь и чего-нибудь вкусненького на закуску прикуплю». Доехал без приключений. Водительский стаж позволял быстро схватывать ориентиры в незнакомом городе. Шофер взял монеты и вопросительно прогундосил: «Мани, мани! Иди нахуй! Ес, ноу, Камелот!» Тот понял и уехал. «Сри, сри, сри!» За стойкой тоже поняли и выдали ключ. В номере Степаныч вскрыл банку, хлебнул добрый глоток, занюхал бейсболкой и, помывшись, завалился спать. Проснулся он от каких-то звуков. За окном и в комнате темно. Прислушался, вроде не по-русски говорят, а говорили буквально следующее. «Be not frightened, it has died. Why? To suck my girlfriend. Фантастиш! I so cannot!» Степаныч нащупал коробок и чиркнул спичкой. не сразу поняв, но идентифицировав обращенную к нему голую задницу, прошептал: «Сеня, что с тобой? Или ты ебешь кого?» Раздался слабый визг и потом звук, будто кто-то подавился. «Скорее меня!» «Шутка! Лежи! Мы уже кончаем!» Степаныч деликатно отвернулся и дождался, пока они там перестали вошкаться. Всяко бывало в его шоферской карьере, и плечевых по трассе на своем веку перевидал. Но так, чтоб... Наконец хлопнула дверь, и Сеня зажег свет. «Слушай, лохматый, имей совесть, в конце концов. Я тебе больше, чем в отцы гожусь, а ты кого-то прешь на соседней койке. Не по-русски как-то». «Не обижайся. Лихая беда начала. Надо же было отметиться. Решил тебя не тревожить. Ну не будить же. Я думал и на тебя взять морковку. Да подумал, вдруг тебе неохота или не можешь». «Как это не могу? Зубы все на месте. Но я б мясо навернул или рассольнику-лоханку, а не морковь». «Степаныч, морковка — это девушка, тайка, которую... с которой...» «О как! Нет, Сеня, я однажды привез трипер, хватит». «Эх, древность, придется осваивать презерватив». «Гондон, да не в жизнь. Ну, как знаешь, придется начать с массажа». «Одевайся, будет кусок мяса и рыбы, самое наше время». «Самогону твоего примем? Я тут ананас притащил». «Отчего ж не принять?» «Врезали по полстакана, закусили». «Хм, совсем другой вкус, чем из банки». «Во-во, с морковками та же хуйня. Вроде баба как баба, но совсем другой цимис. Потом поймешь». «И не уговаривай. Я этот гондон даже и в руки не возьму». «Оригинал. Любишь, чтобы за тобой поухаживали?» Сеня заржал. «Тьфу на тебя». Вышли на улицу, как в парник. Вечер ближе к ночи до неузнаваемости изменил город. В воздухе витала смесь запахов. Пробка перед гостиницей была плотнее, чем днем. «Куда идем-то?» «На Вокинг-стрит, в пучину порока и кайфа». По узкому тротуару свернули в неширокий переулок и пошли мимо рядов мотобайков и макашниц. Все кругом мигало, пело и гремело. «Запоминай, наша улица – Second Road. Ей параллельно, мы к ней идем, Beach Road, вдоль моря. Движение одностороннее, потом разберешься». Степаныч почти не слушал, во все глаза таращась по сторонам. Проходя очередной раз мимо какой-то еды, Степаныч зажал нос. «Как будто кто-то умер, а потом сдох». «Привыкай, это тай». Зашли в какой-то ресторан. Прямо через перила настоящее море и теплоход в огнях. Сеня назаказывал всякой всячины, не отвлекая Степаныча от его прострации. «Ёбаные форсунки, дай тебе, генеральный бог, здоровья». «Что?» – переспросил Сеня. «Да так, благостно на душе». «Пить что будем?» «А что ты, то и я». «Окей, я виски закажу». Принесли кучу тарелок и квадратную бутылку Red Label. Налили, чокнулись. Степаныч крякнул и, подняв бокал, произнес: «Золотунь!» «Сильно. Лучше не скажешь. Хоть и не вполне понятно». «Потом как-нибудь поведаю». А про себя подумал, надо будет тем жуликам передачку заслать. Ананасов пару штук. «А мой-то самогон покрепче будет». «Тут ты прав. Твой бурбон вне конкуренции». «Сам ты бурбон, балабол. У меня очистка. Настой». Так за разговорами они доели, допили. Попутно Сеня постепенно втолковывал, чего тут и куда. Степаныч раздобрел и, поглядывая вокруг себя, даже, по-моему, смахнул скупую слезу счастья. «Ну чего, погнали?» «Отступись, я угощаю сегодня». Рассчитываясь, отвел руку Сеня. «Пошли в гоу-гоу». «Куда?» «Пошли, пошли». Немудрствуя, завернули в ближайшую подворотню, откуда их затащили буквально в мигающую темноту. А там... шесты, девочки, в трусиках и без. Пару штук сразу облепили Степаныча что-то лопача. Тот врывался и весь покрылся потом. Сеня, наблюдая, тащился. Потом, выдернув из объятий, вывел Степаныча на воздух. Тот, вращая глазами, закурил папиросу, ломая спички. Потом, затянувшись, прикрикнул: «Ну и хуль стоишь? Показывай, где тут гондоны продают!» «Ес! Не торопись, успеется. Пойдем прошвырнемся». Поддатый Степаныч совсем расслабился, с его лица не сходила блаженная улыбка. А после очередного захода за стойку бара он вообще перевернул бейсболку козырьком назад. Так они шлялись по барам еще часа полтора, после чего в 7:11 прикупили всякой еды и бутылок-банок, не забыв про резину. Просветленный Тимофей Степаныч по пути домой в тук-туке обжимал морковку, называя ее почему-то Зинкой, а Сеня с пакетами сидел напротив в одиночестве, переполняясь гордостью за свою миссионерскую деятельность. «Сколько мне ей дать-то потом? 300 на стойку ресепшн и 700 морковки», — подходя к дверям, научил Сеня. «Держи пакеты, развлекайся. Я пойду Мариванну поищу. Часика через два подгребу. Удачи!» Сонному тайцу Степаныч подмигнул и, хлопнув 300 об стойку, выложил. «Сри-сри-сри и 300 за морковь». Морковь изображала саму скромность, а Степаныч почуял себя лет на 40 моложе. Уже в лифте подумал, ну, Сенька, ушлый конь, какую-то Марию Ивановну побежал искать, все мало ему. Лирические медологические отступления. Дабы не вдаваться в сферу интимных отношений героев и залипнуть на этой теме, произведение носит все-таки изначально повествовательно-исторический характер, а отнюдь не эротический. Опустим подробности соития и будем придерживаться впредь избегания по возможности описаний постельных сцен. Единственное, что стоит упомянуть, это критический уровень тестостерона в организме Степаныча и его потребность нагнать упущенное за годы советской власти, равно пуританскую деревянность его престарелой супруги. Как и обещал, Сеня прибыл через пару часов, когда дебютная партия Степаныча была с блеском исполнена дважды и потом еще сольно на бис, на флейте. Наш герой сидел в плетеном кресле, закинув ноги на столик и, глядя на подсвеченный голубой бассейн, тихо грустил с бутылкой Баккарди. Его переполняли двойственные эмоции. С одной стороны, он находился в посттравматическом шоке. Нет, со здоровьем было все в порядке. Травма была душевная. Ее можно обозначить в одной краткой фабуле. «Какого хуя я всю жизнь отдал коту под хвост?» С другой стороны, чувство вины. Вот вину-то он и заливал. «Степаныч, ты, я гляжу, на буржуйское пойло соскочил». «Понимаешь, Сеня, я как посмотрю на свою литровую банку с самогоном, как будто в те старые тапки обуваюсь. Не хочу». «Понимаю, проходили. Тебе еще предстоит абстинентный синдром». «Это чё?» «Отходняк, проще говоря, от тая. Ты будешь готов заложить последнее, чтобы вернуться сюда. И я тебе завидую». «Я уже хочу вернуться, хоть и суток не прошло». «Ладно, хватит сиськи мять. Где твои старые тапки?» «Веришь, нет, выкинул нахуй, как только проводил Ли». «Ого, вы близко познакомились. Я самогон имел в виду». «Самогон в холодильнике». «Познакомились. Мы с ней говорили долго. Телефон вон на пачке записан. Позвонишь ей завтра?» «А сам-то чего?» — улыбнулся Лохматый. «Вы же говорили». Степаныч только вздохнул. Чокнулись, помолчали. «Ты свою Машку-то нашел?» «Кого?» «Ну эту, Марию Ивановну». «А, да, взял пакет». Сеня вытащил полиэтиленовый квадратик с ручейком-застежкой. «Это что?» «Трава». «Семена?» «И семена там есть. Надо будет бабки взять, в палисадник». «Это, Степаныч, для курения трава». «Ты наркоман». «Нет, я не буду читать лекции, от тебя выслушивать нотации. Это тай». «Да, дело твое, травись». Сеня уже начал засыпать, как вдруг Степаныч спросил. «Дашь попробовать травы своей?» «Да, Тимофей Степанович, торкнуло тебя сегодня не по-детски». «Это тай», — устраиваясь поудобнее, сказал Степаныч и вырубился, как 20-летний. Утром Сеня проснулся в хорошем расположении духа и обнаружил Степаныча на балконе, где тот делал зарядку, ухая и фыркая. «А мужик-то еще, хоть куда?» «Пошли на завтрак». «И чего, жри сколько влезет?» «Говно вопрос. И никто не залупится. Только с собой нельзя». «Да, столовая что надо», — сказал Степаныч, ставя перед собой две тарелки, наполненные едой с горой. Сеня, попивая кофе, наблюдал за попытками Степаныча все умять. «И если не доешь, никто тебя не осудит». «Все, больше не могу. Гады, нет, чтобы поставить тарелку с кашей и стакан чая». А планы на день были такие. Сеня ушел дальше спать. Степаныч, в свою очередь, натолкнувшись в лобби на гидшу, засобирался в парк миллионолетних булыжников и крокодайловую ферму. Там он извел полпленки, ни разу сам не прикоснувшись к фотоаппарату, вручив его какой-то девчушке. Снимки из серии «Я у пальмы», «Я кормлю крокодилов курятиной», «Я сижу рядом с живым тигром», «Я сижу на крокодиле», «Я ем крокодилятину», «Я покупаю всякую хуйню в сувенирном ларьке» и напоследок «Я чуть не наебнулся на ступеньках автобуса». Вернувшись в гостиницу, Степаныч обнаружил записку. Уехал на Джомтьен загорать, буду часа в 4. Решил и сам окунуться в море впервые в жизни. Что я осуществил? Прогулявшись на городской пляж, побултыхался, выпил пиво, добил пленку. Я около моря, я в море, я с каким-то тайцем, который, конечно, оказался китайцем, ибо их как привели толпой, так и увели под конвоем. Подмывало его и на мотоцикле прокатиться, да побоялся. Решил потом у Сени инструктаж получить. Зато немного покрутил педали гидропеда, как его метко окрестила некая тетка 68-го размера, обмазанная кремом, словно тушка курицы перед духовкой. Поняв, что сгорает, Степаныч оделся и побрел, куда глаза глядят. Оглядели глаза во все стороны одновременно. И наткнулись на нечто, что не могло не привлечь внимания. Стоит джип с открытым верхом. Красивый, как в кино. А из-под джипа торчат грязные ноги. И так наклонялся, и эдак. Потом не выдержал, подстелил разорванную коробку и полез. Не удержала шоферская душа от корпоративной солидарности. Ошалевший таец от возникшего ниоткуда фаранга попал себе молотком по пальцу. «Ну что ж ты делаешь, нехресть? Переебать бы тебе этим карданом по хребту!» Степаныч ловко произвел все необходимые манипуляции. «Так, ты теперь держи снизу коробку, а я там наверху». В общем, не углубляясь в детали, Степаныч еще часа полтора руководил процессом. С механиком понимали друг друга интуитивно. Когда в очередной раз он вылез из-под машины, обнаружил, что за ним наблюдает с десяток пар любопытных местных глаз. Среди них был прилично одетый таец с двумя телефонами, явно начальство. «Ну чё пялитесь? Заводи!» Начальник что-то спросил. Степаныч понял только слово то ли «фром», то ли «хром». «Вижу, что хромированы, как перила в борделе. А клапана надо регулировать!» Тот, улыбаясь, закивал и сложил руки лодочкой у груди. «Ладно, уговорил. Попозже приду. Меня Сенька ждет. Уже 4 часа на дворе». Начальник махнул рукой и подозвал мотобайк с водителем в красной жилетке. Пригласил, садись, мол. Степаныч, вытирая руки ветошью, вот за это спасибо, подбросите до дому. Камелот! В номере Сеня лежал в клубах дыма и смотрел телевизор. Фу, тряпками какими-то воняет. Пошли, Степаныч, обедать. Я тебя познакомлю с супом том-ям. В небольшой кафешке, вытирая слезы и сопли, Степаныч запивал пожар пивом, матерился. «Ебаные папуасы! Как же они его жрут! Им же можно аккумуляторы заливать вместо электролита! Но вкусно!» Потом, рассказав Лохматому про свои похождения, уговорил его вернуться к джипу. «Степаныч, тебе делать что ли нехуй? Ты хоть помнишь, где это?» «Помню. Там напротив голая баба над крыльцом и написано «Го». Степаныч неумело на салфетке нацарапал 2 буквы. «Да тут недалеко. 5 минут на мопеде ехали». «Да, ориентир просто уникальный. Ну пошли, Кулибин». Я уже говорил, с ориентированием у Степаныча было все в порядке. И двигаясь от пляжа, они пришли к рентовальной конторе. Степанычу обрадовались как родному. Еще бы, головка блока была снята, и вокруг капота собрался консилиум. «Ну-ка, черти, чего тут у вас?» В общем, пока они ковырялись в машине, Сеня успел поговорить с управляющим и выпить предоставленного пива. «Все, готово вроде», — прислушиваясь к движку и вытирая пот, сказал Степаныч. «Ну ты монстр! Эта трахома у них уже 3 месяца не фурычила. Тебе разрешается взять ее бесплатно в аренду на 3 дня. Только бензин за свой счет. Я так думаю, тест-драйв. Не просто халява. Видимо, с расчетом, что продиагностируешь, чего там еще надо ремонтировать». «Да я и прав-то не взял. И на праворук и не ездил. Да движение не такое. Даже не уговаривай». «Степаныч, ты вроде и презерватива до вчерашнего дня не держал». «Ха! Сравнил хуй с коленвалом. Там, если и обмешурюсь, то только сам. А здесь и тебя угроблю, и себя. И этих пешеходов косорылых с десяток до кучи». «Права не нужны. Поехали, потренируемся. Я тебе подскажу». «Подсказывальщик. Сам-то водишь? Только мотобайк. Но правила уразумею». «Подведешь ты меня под монастырь, Сеня?» «Ну чего стоишь? Пиздуй за пленкой для фотоаппарата. Мужики-то охуеют в гараже». А сам, холодея от предвкушения, приспосабливался в кресле, поправляя зеркала. Сёма молнией метнулся в контору, чего-то там оформил и, запрыгнув на пассажирское кресло, скомандовал. «Ну что, по бабам?» «По хуябам. Заправиться надо сперва и помыться. Я потный, как сплошная подмышка, и грязный». «Как скажешь, шеф». В принципе, доехали нормально, за исключением того, что Степаныч пару раз включил дворники вместо поворотников и рефлекторно на светофоре, прикурив Беломорину, бросил спичку Сене на колени. И потом туда пепел стряхнул. У отеля Степаныч, заглушив двигатель, оттер пот. Вся жопа мокрая. Переучиваться-то. Машина, конечно, красивая, спору нет. Но, сдается мне, пустышка. Слабовато. Не думаю, что сильнее УАЗика нашинского. Да и передок-то туфта. Нету. Степаныч, дареному коню и кобыла невеста. Пляжный джип. Морковь возить и фотографироваться. Это тебе не трубу возить в длинномере. После недолгого моциона, прихватив деньжат и фотоаппарат, Сеня со Степанычем выехали в южном направлении. По пути, залив горючего, Лохматый решил ознакомить своего напарника с окрестностями и провести мобильную рекогносцировку, что и как изменилось в ландшафте с момента прошлого посещения Паттайи. «Сейчас направо и ориентируйся на ту башню». «Телевышка?» «Нет, гостиница. Форсу много, а толку мало. Вокзал вокзалом. Народу дофига, из них половина наших. Одно, что аквапарк, да и то ниже среднего, проходной двор. Пойдем наверх поднимемся. Вид замечательный». Заплатив, поднялись на смотровую площадку. Степаныч по обыкновению всучил фотик Сене. В итоге свои «я в лифте, я на верхотуре» получил. Там привязывали кого-то в подвесную систему, но Степаныч наотрез отказался, мотивировав тем, что от высоты у него яйца сводят судорогой. Аргумент про гондоны не сработал. Так и спустились, как инвалиды в стакане. «Ух ты! А это что за своя забивалка?» «Это машина для делания абортов». «Да ну! Точно тебе говорю. Садится туда баба, скажем, беременная от нескольких минут до нескольких месяцев. Ее подкидывают несколько раз, и все, как не бывало. И еще долго не будет». «А мужики?» «У мужиков член делается на несколько сантиметров длиннее, но тоньше. И пломбы с верхних зубов вылетают. Балабол!» Степаныч постоял около аттракциона, потрогал языком мост на верхней челюсти, за который два зила от сева привез соседу по приусадебному участку, и решил не рисковать. «Поехали, Степаныч, искупнемся. Благо солнце садится, и куда-нибудь завернем поглубже пожрать. От толпы подальше. Показывай». Поскольку сравнить было не с чем, вода южнее Джумтьена показалась нашему герою верхом кристальности и теплости. Сидя в полосе прибоя, зажав мундштук папиросы, Степаныч тоном прожженного морского волка выдал. «Зимой здесь, наверное, шторма». Сеня захлебнулся пивом и апеллировать не смог. Проезжая мимо полей для гольфа, Степаныч сострил. «Нам такой хоккей не нужен». «Это, да знаю, чей не по пояс деревянный, ящик иногда гляжу. Куда теперь?» Остановились у небольшой забегаловки, где-то в районе Лотуса, как я понимаю. Тут Тимофей Степанович Павлов, мягко говоря, охуел. «Сень, Осень, они что же это жарят-то? Держите меня трое, я сейчас обуглюсь. Неужто?» «Это всякие насекомые, кузнечики и прочая живность. Нормально с пивом». Сеня с молчаливого согласия повара взял одного и захрустел, закатывая глаза якобы от удовольствия. Степаныч перекрестился. «Ты со мной с одного стакана больше не пей». Отошли на пару метров, и Степаныч развернулся. «Давай, фотографируй». Получился снимок «Я стою рядом с тем местом, где жарят тараканов, а потом их жрут». «Представляешь, Сеня, приношу я летом бабке сковородку жареного колорадского жука на постном масле. И все. Считай, отмучился». «В смысле вдовец?» «В смысле мертвый труп. Мотыгой по кумполу». «Ага. Или клиент психушки». Так за разговорами они встретили темноту, сидя в ресторанчике под вентилятором и поглощая неведомый Степанычу сейфуд. Подвалила подгулявшая компания русскоязычного характера. Сеня недовольно покосился. Степаныч ударился в немудреную философию. «Вот я ведь раньше как думал. За границей это где-то на другой планете. Телевизор показывает красивую жизнь или, наоборот, войну. Америка там, Япония, Израиль. Я не силен в политике, но все-таки казалось, что мы нормально живем. Богатые появились, мерседесы. Но они раньше тоже были, чиновники всякие, партийные в горкомах, обкомах. И сидели мы на своих печках, заткнувшись. А оно совсем по-другому. Непонятно, за что досталась такая херота. Тут можно круглый год картошку сажать и выкинуть батареи с валенками. Степаныч, каждому свое. Кончай думать, пей пиво. «Хорошо вам, молодым. Поехали, омолаживать тебя буду. На массаж». «Массаж — это хорошо», — вспоминал профилакторий Степаныч, где ему мужик, похожий на мясника, мял спину, вечную проблему шоферов. Но заведение, куда они прибыли, меньше всего напоминало лечебное учреждение. Да вообще ничего похожего не напоминало, разве что витрину. Столики, стойки бара и за стеклом десятка-полтора морковок, как на небольшой трибуне, ступеньками, и все под номерами. «Ну, выбирай себе массажистку, какая понравится». «Блядь, да они все гарные. Ты мне помоги, чтоб спину и шею умела. Они все умеют». «Тогда вон ту, номер два». «Хм, она на индуску похожа. Одобряю». «Да нет, у меня номер квартиры второй, вот и все». «Оригинально». «Только ты ей объясни, чего и как, ладно?» «Нет уж, Степаныч, отправляю тебя в самостоятельное плавание. Если захочешь дополнительные услуги, будет дороже, имей в виду». Так они и расстались. Степаныча увели в номера. Сеня тем временем спустился от Сабаи к пляжу, где уже почти в темноте раскурил джойнт. Расслабленный и альтруистически снисходительный, а именно так на него действовала трава, он откинулся на пассажирском сидении джипа, вяло отмахиваясь от морковок и иных представителей ненавязчивого сервиса. Вскоре нарисовался и Степаныч. Морда красная, руки дрожат. «Но как? Предупреждать надо!» Бросил назад мокрые трусы и рассказал ниже следующее. «Заходим мы, значит, в комнату. Красота! Пигалица, давай там в ванной ковыряться. Ну, думаю, гигиена прежде всего. Жду в трусах. Она меня тянет. Дескать, залезай, старая обезьяна, в ванну». Я ей говорю: «Иди в жопу, я сегодня уже два раза мылся». А она настаивает: «Ну, полез. В трусах». Это смеется. «Давай их с меня стаскивать». Подчинился. Вроде как врачу-то виднее. А она меня мыть начала, будто я сам немощный. Стыд какой. Намыливает, а я от того корень пустил. Вот, думаю, облажался. Благо пены много. Так слушай, она, гляжу, сама ко мне лезет. Ну, ни хрена себе, удивляюсь. Медицина как тут скакнула в Таиланде. И сама давай мыться. Чудно. Потом вылезла, в тазике взбивает пену. Я помаленьку успокаиваться начал. Матрас бросила надувной. Зовет: «Ложись». Я срам прикрыл, вылез, лег. Лежу на пузе. И тут, как начала она по мне ездить, ну, прямо словно маршрутка по Сибирскому тракту. Туда-сюда, туда-сюда, всем телом. Всеми прелестями. Я поначалу тоже вроде скользил. Потом опять корень пустил. Вроде притормаживать им начал. Но чую, еще так поторможу минуту и отдуплюсь. Только сознание начал терять. Говорит: «Переворачивайся». А куда деваться? Перевернулся. Она посмотрела на это дело и говорит, ну, я так думаю, мол, чего ты тут выставил свой шатун? Ну и опять, значит, давай по мне гонять. А сильно-то не разгонишься? Мешает якорь-то, иди твою мать. Я уже начинаю злиться, но как-то не сильно. Эта массажерка вроде остановилась и спрашивает что-то. И ухватила меня за... Тут уж я всерьез зверею. Говорю, дескать: «Мы тут что, массаж хуя делать приехали или где?» Она, знай, наяривает. Стыдно вспомнить. И опять что-то спрашивает. А я чё? Как обычно, я отвечаю: «Иди нахуй! Yes, yes, yes! No, камелот!» Как заклинание. Только сказал и кончил. Странно, но она обрадовалась, сучка. Мяучит что-то в ухо. А мне вроде уже и не надо ничего, кроме нитроглицерина. Ни массажа, ни мяу-мяу еёного. Опять помыла она меня. И всё. Дал я ей ещё 300. Она показывает, мол, я к тебе в камелот. «Нет, говорю, в камелоте я ей за бесплатно подрачу». «Них чисен, цурюк. Вот и весь массаж». «Спасибо тебе, Сеня. Порадовал старика. Облажался по полной программе. Лучше бы я выеб ее». Сеню пробило. Он по укурке так ржал, что всерьез обеспокоил Степаныча своим поведением. «Смешно тебе. А мне не смешно». «Степаныч, лучше помолчи, а то обделаюсь». «Я уже обделался. Твоя, блядь, очередь». Крутя баранку, бормотал Степаныч. «Куда ехать-то? Давай посидим где-нибудь, пиво выпьем, подумаем, как завтра распорядиться временем». Заехали где потише, сели за стойкой. Не успели им пиво налить, тут же подлетела морква. Сеня отмахнулся. «I love the friend. Goodbye». Те отвалили. «Чё ты им сказал?» «Да, послал подальше». «Научи меня, как это надо говорить». «Нет, Степаныч, ты не запомнишь. Я чё-нибудь покороче вспомню потом». Итак, думали они, бутылки по три. Потом осенило Сеню. Я тут надысь на Таньку натолкнулся. В лобби. Она мне парила Канчанабури на завтра. На 2 дня. Качан чего? Это местечко такое. Там америкосы в войну мост строили через реку Квай. Ну и чего там мы не видели? Мостов? Там природа охуительная. Слоны катают. По реке можно на плоту. Я был в позапрошлом году. Слоны убедили Степаныча. Он представил фото. Я у слона. Я на слоне. Я на слоне на плоту проплываю под мостом. Из иллюзии его выдернул Сеня. Вот я и говорю, зачем нам платить деньгу? Мы и так позажигали тут за 2 немало. Пристроимся за автобусом и бесплатно доедем. Бесплатно? А в бак тебе слоны ссать, что ли, будут? Далеко это? Да, 350, не меньше. Так, за путевки она хочет с нас состричь по 100 вроде баксов с носа. Сеня попросил у бармена калькулятор и что-то там заколотил. Нет, Степаныч, как ни крути, один хрен, дешевле на машине. Расходы пополам. Не знаю, как там будем гулять, но сдается, что стольник на все про все хватит. Ладно, еще по пиву и спать. Уговорил. Черт языкастый. А морковь? Какая морковь? У меня масло в домкрате высохло. Морковь. Ты не сравнивай. Ну, спать так спать. По пути Сеня попросил притормозить у магазина и вернулся с какими-то флакончиками. Это чего за хуйня? Боярышник какой-нибудь? В доме пойло еще навалом. Сам ты боярышник. Это масло для твоего домкрата. Дарю. Пару на ночь и будешь спать только на спине. Витамины. А бабке моей поможет? И бабке поможет, и дочке, и внучке, и жучке. Только зимой не рекомендуется у нас. Одеяло оттопыривает. Мерзнуть будешь по ночам. Балабол. А сам подумал, надо дочке взять. На курс лечения. Может, раздраконит ее мембрану. Когда подъехали к отелю, Степаныч отправил Сему наверх, а сам скрылся в темноте. И не было его 1.5 часа. Поднялся весь довольный. «Чего сияешь, как джипов кенгурятник?» «Да проехался тут по округе, 30 литров нацедил». «Не пуганный, баки не запирают?» «Однако!» «Хе, хитрого челдона не объедешь на кривой лошади!» Треснув по полстакана, запили витаминами. Улеглись. Степаныч чувствовал себя действительно помолодевшим. Это тай. И захрапел. Как известно, человек предполагает, а Будда располагает. За завтраком Степаныч умял фруктов разных, ананасов да арбузов, нарезанных акибуженина ломтями без костей, и, решив на дорогу не наедаться, запил это все водой, обильной из холодильника, из бутылки, закрытой пробкой, ностальгически закатанной по-советски. И прошибла его диарея. Сеня философски не психовал, но пробежался по этажу, по туристам, с целью спросить имодиума или какого другого говноостанавливающего средства. Там он разговорился с парой земляков, которые собрались было на Самуй, но обломались с авиабилетами из Утапао и, будучи уже многократно в Тае, не стремились проводить время по стандартной схеме. Сеня поделился своим планом поездки на машине за автобусом, на что соплеменники воодушевленно начали напрашиваться в попутчики, мотивируя своими знаниями маршрута. А то, дескать, будете за басом тащиться по жаре, останавливаясь, то пожрать, то поссать, то в Бангкоке полдня потеряете. Мало того, они брали и расходы на себя, кратно затратам, и на обратном пути не возвращались, а собирались на паровозе ехать на север страны. И имели еще и Lonely Planet, и Atlas. Пока Степаныч метал фруктовую икру, автобус, разумеется, уже уехал. Теоретически его можно и нагнать, но должный экспириенс отсутствовал, как и карта. Именно поэтому, чувствуя вину, он не стал сильно залупаться относительно попутчиков. Затарившись по пути необходимым, выехали. Степаныч чувствовал себя пока еще неважно и уступил руль новому товарищу, сидя на пассажирском сиденье. Ноги его рефлекторно сучили, а руки хватали воздух вместо руля. Автобус они обогнали, как ни странно, около Камелота. Дело в том, что эта ебанутая система, когда собирают туристов в поездку из нескольких гостиниц, у каждой маринуясь по 15 и более минут, дала свои плоды. Из Камелота бедолаг забрали первыми и двигались на север, дальше со всеми остановками. Часа почти через 2 выяснилось, что забыли забрать какую-то тетку, аж из Джомтьена. Вернулись. Тетку сначала ждали, потом искали, потом куда-то звонили. В общем, не нашли. К этому моменту камелотцы уже созрели. Они, как это водится у советских людей, написали коллективную жалобу, кому нахуй нужна их жалоба, и закончили свой путь там же, где и начали, в лобби. Вынужден заметить в качестве отступления, что денег им, разумеется, так никто и не вернул. Им великодушно предложили рыбалку на следующий день, где они качественно заблевали весь баркас, сгорели до цвета обезьяньей жопы и утопили видеокамеру. Таня в лобби Камелота с тех пор больше не заходила. Вместо себя присылала какую-то тайку, которая тупо сидела каждый день с 15 до 17, пока ее не выебли за 500 батов братья-близнецы из Сыктывкара. Причем один из братьев прятался и ради экономии клонировался потом из шкафа. Девушка, увидев сюжет из «Матрицы», окончательно забыла русский язык и, подвинувшись рассудком, уехала автостопом в родную Удатхань. Ну так вот, наши герои до выезда на нормальную дорогу тащились за автобусом, а потом уже оторвались. На удивление, Трахома бежала относительно резво, больше 100, впрочем, и не хотелось разгонять. Пекло не так сильно, и вскоре замаячили пригороды Бангкока. Влив в себя пиво и перекурив, решили мегаполис объехать и, почти не заблудившись, продолжали двигаться в заданном направлении. За руль пересел Степаныч, и, распугивая мотобайкеров, он терял с каждой мили по полфунта живого веса. «А где бы здесь приобочиненница?» «Чего, опять на клапан давит?» «Да нет, мелкая нужда». Впрочем, обочина, конечно, не существовала. Отбойник, и за ним как пропасть. Сеня, уминая джойнт, резюмировал. «Заголовки в утренних газетах. Русский турист вышел поссать и наебнулся с эстакады, убив своим туловищем двух мотоциклистов». «Или нет, не так. Смерть на объездной. Очередная жертва простатита». «Давай, давай, пизди, пизди. Сейчас высажу на автобусной остановке. Мелочь клянчить». На очередной развязке Степаныч, поджав мошонку, чуть не угробил опять кого-то в тихом крайнем левом ряду и пришел к выводу, что он здесь уже проезжал. Вождение удовольствия не приносило. «Все, больше не могу». Отказавшись от своей роли и расслабившись на заднем сидении, Степаныч применил старый как мир способ откосить. Достал пузырь рому и сделал внушительный глоток. «И чего? Это означает, что ты не можешь больше ехать в командирском кресле?» «Это означает, что лучше бы мы ехали в автобусе и осматривали окрестности. А то спросят меня, как тебе, Степаныч, город-герой Бангкок? А я что отвечу? Что кроме разметки и этих самоликвидаторов на мотоциклах ничего и не видал. А вот это идея. А не заехать ли нам на обратном пути в сей славный город? Туда сначала доедь». Долго ли, коротко ли, наконец приехали в Канчанабури. Наскоро перекусив, двинули непосредственно искать пристанище, любуясь окрестностями. Два внезапных попутчика решили искать себе чего-нибудь побюджетнее и, оговорив на послезавтра место стрелки, отвалили. Степаныч пристроился за каким-то рафиком и в итоге подрулил к месту обитания. «Деревня деревней», — резюмировал Степаныч, закуривая папиросу. «Нам того и надо». В итоге вписались в двухместный домик со всеми удобствами, практически на берегу. «А интересно, рыба здесь есть? А то! И крокодилы!» Степаныч недоверчиво покосился на Сеню, но проверять не стал. Пошли перекусить местной едой и осмотреть окрестности. Народу было порядком. По пути Сеня углядел точку, где заказал на завтра вожделенных слонов. Степаныч в кафешке все держался за голову. Давление. Недолго думая, взяв в очередной раз на себя обязанности фармкурьера, Сеня смотался за таблетками. «А чего такие здоровые?» – недоумевал Степаныч, давясь чуть ли не пятикопеечными пилюлями, для надежности приняв пару штук. Сеня лишился дара речи. «Степаныч, их надо в воде растворять!» «Предупреждать надо!» – сдавленно прорычал Степаныч и употребил хороший глоток пива. Последующие четверть часа Степаныч менялся в лице перманентно от красного до синего полным спектром. «У меня как будто там мандавошка заблудилась», — жаловался Степаныч, стараясь бесшумно отрыгнуть. «Это таблетки бьются о стенки желудка. Сейчас мои руки будут биться о стенки твоего скворечника, доктор, бля. А голова-то прошла? Не до нее». «Степаныч, а ты газы травишь с обоих отверстий? Говорят, когда скотина обожрется клевера, ее раздувает и протыкают брюхо, чтобы спустить газы». Сеня благоразумно отбежал на пару метров против ветра, опасаясь взрыва. Вечером, благодаря ушлости Сени, нашли свою группу с Танькой во главе и отметились на стандартном пункте программы, связанном с мостом через реку Квай. Ну, все, что положено по списку. В силу известных причин останавливаться на этом не буду. Не видел. Утречком, опохмелившись, выехали вверх по течению. В смысле, ехали по суше, но вектор именно тот. Джунгли, деревни и прочие прелести заставляли работать фотоаппарат, находящийся, разумеется, в руках Сени. Степаныч получил десяток снимков «Я еду к слонам». По программе сначала был рафтинг. Все хорошо, но на плоту Степаныч предпочитал стоять на четырех конечностях. «Я раком на плоту, лечу по горной реке, а вокруг джунгли». В конце концов, момент истины. Слоны. Когда у нас с территории базы выезжают машины, с подобной эстакады охрана проверяет соответствие железа согласно накладным, поджидая своего слона, резюмировал Степаныч. «Вот за что я тебя уважаю, так это за образность сравнений», оценил Сеня, забираясь на свою, дальнюю от старта, сторону седалища. И только было собрался щелкнуть «Степаныч усаживается», как обнаружил, что, собственно, Степаныча нет. Он провалился в щель между слоном и подмостками, кратно хрюкнув в процессе полета. Увидев ноги животного, наш герой материализовался уже опять наверху. «Быстро ты!» Погонщик вломил слегка пиздюлей элефанту, и они тронулись. Смущенный посадочным позором, Степаныч, словно оправдываясь, рассказал очередную телегу. «Есть у нас в гараже слесарь один, Клиренсом его зовут. Так вот, поехал он однажды на поминки к теще в Косулино. В смысле, теща ласты склеила, ее и поминали. Ну а у нас платформа есть, прямо в городе. Электричка, значит, останавливается, высокая платформа. Он с платформы-то сошел, а в электричку не пришел, не попал. Поминки-то были на 9 дней, Клиренс еще от похорон не отошел. На радостях оно всегда легче пьется. Ну так вот, баба-то егонная за ним шла. Глядь, и нету, провалился. Она не дура, кричать не стала. Подождала, пока электричка уехала. Наклоняется она с платформы, чтобы останками полюбоваться, а он сидит на корточках у стеночки, прижавшись, из горла водку хлещет, скотина. С собой четвертинка была. Так на поминки и опоздали, пока следующие дождались электрички. А еще случай был у нас в Доме культуры, еще при Брежневе. Там товарищеский суд проходил над кладовщиком-коммунистом. 15 лет умудрялся недостачу скрывать, ковш от эскаватора проебал. Так вот, Герлиц, кладовщик этот, от волнения поднажрался и по дороге на скамью подсудимых на сцену наебнулся в оркестровую яму. Сломал 8 пюпитров и переднюю ногу. Председатель парткома кинул вдогонку в него графином, но не попал. Из партии исключили. Он уехал в Израиль, потом как репрессированный. Сейчас, говорят, музыкальный редактор на телевидении. Сеня еле держался на лавке. Обратно, забурившись в вагон, герои повествования по чугунке вернулись на базу. Ну, по мосту преснопамятному проехали, понятное дело. Чего про него рассказывать, и так все знают. Решили переночевать, утром заправиться и двигать. Поутру, забрав зеленых с бодуна подтайских попутчиков, Степаныч вырулил в сторону Бангкока. Конкретного плана никакого не было, все по ситуации. На выезде заправились. Пока ехали, совещались. Попутчикам надо было на север двигаться, по железке, и их целью был вокзал. Сеня, в свою очередь, планировал показать Степанычу город со смотровой площадки «Байка», ну и по стандартной схеме – по каналам прокатиться, пошопиться, попутно обозреть какие-нибудь достопримечательности. Впрочем, относительно последних были сомнения, насколько интересно будет старому шоферюге париться по дворцам, храмам, ступам и прочим лингамам. Относительно передвижения. Решено было бросить авто где-нибудь на выезде из мегаполиса, чтобы не наживать геморроя с трафиком и блужданиями. Вписаться куда-нибудь, чтобы бросить шмотки, и, переночевав, выдвигаться в Паттайю, тем более отпущенный срок использования автомобиля истекал уже. Когда въехали в пригороды, несмотря на выходной и утро, движение было просто безумным. В пробках долго не стояли, но движок ощутимо грелся. Степаныч дергался, потел и матерился. Попутчики не выдержали и, попрощавшись, соскочили, пропав как в водовороте. «Все, я так больше не могу. Где будем машину ставить, чтобы найти ее потом? Где-нибудь приткнем. А лыжи ей не приделают?» – беспокоился Степаныч. «Да не должны». Тупо куда-то ехали, и мыслей не возникало. Сеня почесал репу и скомандовал «стоп». «Есть идея. Нужен проводник». «Давно б так, а то у меня рак мозга уже». Поймали буквально за шиворот какого-то щуплого мотоциклиста в чалме. Индус, видимо. Сеня ему растолковал, чего требуется. А требовалось ехать впереди джипа и рулить на Каосан Роад. Тот, подогретый полтинником батов, перспективой получить столько же по прибытии, согласился. Степанычу, в свою очередь, предстояла гонка с преследованием. «Не потеряешь лоцмана?» «Кого?» «Ну, этого, Сусанина». «Да не должен. У него там на майке на спине хуй нарисован. Особая примета». «Это не хуй, а хобот. Это божество индуистское. Не помню, как называется». «Да какая разница? Я вижу, что у этого убожества хуй вместо носа». «Поехали». Степаныч проявлял просто чудеса. Он вперился взглядом вперед, как Талалихин. Его профиль был прекрасен. В потоке драйверы просекли, что надо быть поосторожнее. На развязке вдруг ведущий пропал. «Где он, сука?» «Вон он сзади вроде, пропусти его». «Съебаться решил, хуйголовый, не пройдет». Степаныч устремился за мотобайком, как Сапсан за куропаткой. Тот вдруг начал петлять. Он перемещался из ряда в ряд, непрерывно оборачивался, чалма крутилась. Заехали в совсем уже какие-то закоулки. Там индус бросил мотоцикл и скрылся в подворотне. «Ах ты ж падла!» Степаныч выскочил, не открывая дверь, и бросился в погоню. Сеня в неведении остался в машине. Не прошло и 5 минут, как показался Степаныч, победно махая купюрой над головой. «Наебать решил, козлина! Захожу, а там их как тараканов! А наш ветошью притворился в гамаке, типа спит. Я ему говорю, деньги давай, скотина!» «По-русски? А как еще?» «Ну, показал пальцами, потер. Чуть не заплакал он, смотрю. Отдал». Степаныч протянул измятую ассигнацию, победно надуваясь. «Поехали другого искать». «Степаныч, я ему не сотню давал, а полтинник». «Да какая разница? Нечего обманывать». Развернулись, поехали в обратном направлении, в сторону большой дороги. Не успели проехать и квартал, как им навстречу показался запыхавшийся индус на мотоцикле в хуеголовой футболке. Он что-то кричал и размахивал руками, объясняя что-то Сене. «Окей, окей. Поехали, Степаныч. Не того зайца ты загнал в нору. Этот отстал от нас, еле догнал. Ругается. Уже думал, не найдет». «Во бля, а тот тогда кто был? У них мода, видать, с хуями на майках ездить». «Силен ты. У индуса выщемить сотню. Впрочем, он, наверное, обосрался не по-детски. За ним фаранги гонялись все-таки». «Нечего прятаться. Все они на одну рожу». С грехом пополам приехали на Каосан, рассчитались с пути показчиком и, недолго раздумывая, поселились в гестхаусе за 10 бакинских. Возле него договорились и машину оставить до завтрашнего утра. Наскоро ополоснувшись, привели себя в порядок, поменяли стольник зелени и выдвинулись уже на своих двоих. «Ну и куда мы теперь?» «На самую высокую гостиницу. Помнишь, видели? Торчало там». «Пожрать бы не мешало. Там и подкрепимся». Поймали трехколесный тук-тук. «У нас раньше такие мотороллеры всякую хрень возили, помнишь?» «Да, застал немного». Ехали недолго. «Ну и куда ты нас привез? Не надо магазина никакого». «Ладно, 5 минут. Пойдем, Степаныч, поможешь своему коллеге. Ему причитается за то, что он клиентуру привозит». «Я вообще-то ничего из драгоценностей не собирался покупать». «И не надо». Потусовавшись ради приличия в ювелирке, затарахтели дальше. Воодушевленный бонусом, тук-тукер заставлял бить адреналин изо всех пор. «Да, бля, это тебе не колхозный рынок», — протянул Степаныч, придерживая бейсболку. Над ним нависала каменная громада отеля «Байок». «Сеня, понимаешь, мне никто не поверит. Точнее, я не смогу рассказать. Это так, чтоб поверили», — продолжал вещать Степаныч, поднимаясь в лифтах. Нетипично, но дымка смога сегодня была не такой плотной, и со смотровой площадки Бангкок просматривался прекрасно. Только когда площадка сделала первый оборот, Степаныч смог говорить. Сеня тем временем старался зафигачить нечто вроде панорамы, фотографируя сектора. Впрочем, прекрасно понимая, что снимки не передадут даже сотой части увиденного вживую. «До сего момента у меня только 3 раза шевелились волосы на жопе. Первый – это когда я в армии глотнул тормозной жидкости. Второй, когда передо мной, под Тагилом, перевернулся бензовоз. И вот сейчас 3-й. И теперь ответь мне, Сеня, как я буду смотреть теперь из первого этажа своей хрущевки? Нет, ты, блядь, скажи, чего я там увижу? Да нихуя я там не увижу, кроме срущих собак под окном. В любое время года и суток. Эх, теперь сомневаюсь, нужно ли мне это все было. А может, это не я? Или я? Пойдем пить быстрее, а то свихнусь». Входные флаеры предполагали посещение ресторана-буфета. Сидя там за бутылкой и глядя в панорамные окна, Степаныч продолжал вещать. Вот у нас была большая страна и стала немаленькая. Зеркал, стекла полно. Краски, как я понимаю, тоже. Но почему? Почему, блядь, все такое серое? У нас тополя по городу всему. Как весна, их хуяк и отпиливают напополам. Стоят, как виселицы. Пух им, видите ли, мешает. В нос забивается. Мне тоже в радиатор забивается. Чищу. А вот ядовитые фабрики не мешают. Снег черный. Река и сеть по городу текет. Подойти страшно. В том году байдарочник перевернулся. Только под мышками волосы остались. Остальные выпали напрочь. Здесь тоже река грязная. Пытался вставить свои 5 сатангов в сеня. Говно плывет. Ты не перебивай. Наше говно всем говнам говно. Химическое. Рыба водится еще. Но то без глаз совсем, то наоборот. Хуй на боку. Мутирует. Мутирует, поправил Сеня. А, одна петрушка. Сдохнем скоро все. Под Челябинском комбинат есть, маяк. Там утечка была чуть не 40 лет назад. Так вот, грибы растут вокруг. Ими можно атомный ледокол заправлять. До того радиации полно. Корова наелась тех грибов и отелилась непорочным зачатием. Вместо ноги у теленка хуй и светится в темноте. Чего-то тебе, Степаныч, везде сегодня они мерещатся. Да своими глазами прочитал в газете «Жизнь». Моя дура выписывает. Понятно. Нашел авторитетную газету. Такие газеты читать вредно для здоровья. Это точно. Дочка моя, дева старая, решила от веснушек избавиться и вычитала в той газете, что надо втирать упаренную мочу. И давай ее упаривать. Я с работы прихожу, ну, думаю, в подъезде не иначе трубу прорвало. А в квартире даже герань сдохла. Хорошо весна, на дачу съехал. Ты ешь, Степаныч, не отвлекайся. Ну, раз сыт, тогда поехали. Куда сначала? По реке или по магазинам? Мне в фирме сказали, что есть тут статуя, большая, как тепловоз, и вся из золота. Вот бы ее глянуть. Говно вопрос. Сели в тук-тук и поехали смотреть Будду. Будда, как и раньше, лежал на боку. Степаныч, разуваясь, уточнил. «Сеня, я православный. Это не грех?» «Не грех. Ему все равно, кто ты. Лишь бы не еврей». «Чего?» «Шутка. Тут знаешь, какое дело? Лишь бы человек был хороший. Правильный буддист умирает, а потом возрождается в другом теле. И так бесконечно. Реинкарнация называется. А совсем крутой монах перерождаться перестает и пребывает в вечном кайфе, в нирване. Вот, к примеру, индус сегодняшний. Показал, как проехать. Ему зачтется. Для кармы хорошо. А вот у другого индуса ты сотню отобрал. Для твоей кармы это плохо. В следующей жизни будешь кем-нибудь другим, не человеком». «А кем же?» «Ну, не знаю. Может, каким-нибудь хорьком». «Слушай ты, хорек, помолчи, а? Сам-то, небось, будешь собакой какой-нибудь лохматой. Хотя хрен с ним. Пусть хорьком. Только б не в Урало-Сибирском регионе. Поюжнее». Прошлись, бросив монетки по чашкам. Степаныч загадал себе внука. Затем решили прокатиться по каналам и только потом прикупить кое-какого товара, чтоб с сумками не таскаться. Каналы поражали. Контраст между лачугами и билдингами, золото и грязной воды. Степаныч, выговорившись в ресторане, подавленно молчал. Воспрянул только у пристани, где кишмя кишела рыба. «Вот, смотри, а ты говоришь, вода грязная». «Степаныч, в этой рыбе глистов столько, что ее только тайцы могут есть». «Не надо. Наши глисты их глистов победят. А если спиртом запивать, то всем глистам придет полный и бесповоротный пиздец». Сидя на лавке, Степаныч все оглядывался на корму. Там управлял странной конструкцией лонгбота рулевой. «Дизелек там у них дохленький. Надо. Даже не думай. Не хватало только еще и лодки ремонтировать. А отдадут потом в аренду на неделю. Так и будем здесь плавать». «Ну тебя в баню, фанатик больной!» «А тебе б только траву укурить, да морковь окучивать!» — незло ворчал Степаныч. «Ну чё, поехали прокатимся на небесном трамвае?» Наобум, проехав с пяток станций, вышли где погуще народу и попали прямо на рынок. Сене ничего в общем и не надо было, а Степаныч, потолкавшись и поторговавшись с помощью Сени, купил только чесалку для спины в подарок жене и мешок ракушек, как заказывали. «Скажу, сам собирал. Пусть поставляется». «Ничего в голову не лезет. Чего им привезти? Слоников? Нахрена там слоники? И так барахла за жизнь накопилось. Татры не вывезти. На память». «На память оно вот здесь», — похлопал по лбу, — «в голове». «Нет, тряпок каких-нибудь я, конечно, привезу, но что-то нет настроения сегодня. Сильно много впечатлений». Прыгнули в такси со счетчиком и поехали на Каосан. Набраться сил перед вечерним променадом. Обмыв подгоревшие конечности и проведя ревизию наличности, Степаныч воодушевился. Он вел свой график расходов. По всему выходило, что баланс дней отпуска и потраченных средств сходился. «Вот ведь паразиты придумают! Смотри, из полиэтилена деньга!» — крутил синеватый полупрозрачный полтинник батов Степаныч. «Удобно как! Сунул в бачок унитаза заначку, и пусть тебе плавает!» «А зачем в унитаз?» «Да моя ж, как ищейка! Запах денег чуть на расстоянии одной трамвайной остановки. Куда ни спрячь. Проводку вообще молчу. Купил как-то куру летом. Авоська в руках и никаких карманов. А у меня чекушка 250 грамм. Куда ее девать?» Засунул в куру ту, в жопу ейную, благо не мороженое. Только горлышко торчит заподлицо с шеей куриной. И в морозилку. Ну а вечерком-то спохватился. А хуй, вынуть не могу. Зато принудительное охлаждение, теплоизоляция, ага. Так и открутил пробку. Только наливать, слышу, моя тапками шуршит. Решил с горла хлобыснуть. Поднял тушку над головой, шея с горлышком во рту. А ледяная падла, губой курица и примерз. Тут моя заходит на кухню. Я как вурдалак. Глаза квадратные, в глотке водка. Не запить, не закусить, не выдохнуть толком. Мычу. А бабка-то моя, и давай верещать. Совсем, дескать, старый охуел. Сырую курятину жрешь. Щи мои тебя не устраивают. А я чего? Бочком-бочком в ванную. И закрылся там, теплой водой отмачивать. Слышу, орет. Мол, Машка, вызывай психушку. Отец рассудок потерял. Заперся и куру замороженную грызет. Еле отмахался потом. Вязать меня уже мои бабы хотели. «Ну чего, давай дернем перед выходом отвертки», — отсмеявшись, предложил Сеня, смешивая свежевыжатый сок, лед и водку. «Привыкну я тут с тобой бодяжить всякую газировку. Да это ж коктейль. Жарко чистую-то». «Коктейль. Вот раньше коктейли пили. Сифоны такие в моде были, баллончиками заправлялись. Круглый такой сифон. А сухой закон. Мы в мастерской раз заправили его спиртом. 100 грамм и накрывает, как рулоном обоев по башке. А тут как раз клиренс, сидел радиатор от Урала, лудил. Паяльная лампа раскочегарена. Заходит председатель правкома, задница конторская. Упрел весь, рожа красная. Ну и в стакан пшикнул под самый ободок. Никто и сказать ничего не успел. Хватанул он 0,5 стакана и устроил фейерверк. Спирт-то обратно пошел, под давлением. Да на лампу паяльную. У клиренса и так-то волосы только на бровях были, и тех не стало. А этот правкомовский в штаны наложил кучу, так и ушел в раскорячку, без усов. Зачем приходил, до сих пор гадаем. Уволился он на следующий день, сейчас диспетчером в пожарке, сутки через трое. Принарядившись и побрившись, наши герои спустились на перекрытую уже улицу. Многонациональный муравейник впечатлял. Уже поднабравшийся опыта и коктейля, Степаныч не менжевался лишний раз и рассекал толпу с уверенностью. Проходя мимо продающейся всякой всячины, он все присматривал, чтобы такого удивительного приобрести потом. Ну и, разумеется, привлекали всевозможные железки. Ножи, ножики, ножички и прочие кортики-сабли поднимали настроение, как всякого настоящего мужика. «А это что за фиговина?» «Сюрикен. Острый, ты смотри. Кидать его надо во врагов». «Нет, во врагов надо кидать монтировкой. Не промахнешься. А то и двоих прищучишь». «Ну чё, двигаем на подпонг? Презервативы на месте?» «Как скажешь. На месте. Все 5». Прибыли на самую, пожалуй, одиозную в туристических кругах местность. К Степанычу мгновенно подскочила морковка в юбке длиной ровно по трусы. «Сексоу, сексоу, гоу-гоу, мистер, сексоу!» «Да отлипни ты от меня! Не понимаю я тебя, не бум-бум!» Показалось, что на миг даже воздух наэлектризовался. На эту волшебную формулу отреагировала с полдюжины представительниц морковного профсоюза. «Бум-бум! О, бум-бум! One fuck! One suck! Very cheap!» «Степаныч, ты так больше не говори! Порвут!» «А чего я такого сказал-то?» «Именно то, что от тебя ждут здесь сотни девочек!» В конце концов их затащили таки в «Гоу-гоу-бар». Шустрый мальчонка с фонариком показал, куда уместиться. «Ничего себе цены! Пиво по сотне!» «Степаныч, это называется плата за вход». «Ясно. Наценка, как в вагоне-ресторане», — сказал Степаныч, запуская пятерню в корзинку с попкорном. В центре зала, на подиуме, вокруг одного из шестов вяло переминалась малотоварного вида тайка без трусов. «Что-то она, по-моему, засыпает. Ой, Сеня, что это? Сеня, ей, по-моему, плохо. Сеня, глянь!» Девушка расставила ноги на ширину плеч, и из нее вдруг начало что-то выпадать, а потом убегать. «Святая Дева Мария Гваделупская! Да это ж лягушки!» Степаныч вдруг неистово перекрестился левой рукой с зажатой в пальцах порцией попкорна. «Ну, как тебе?» «Это ж какие муки!» «Да она привычная. Погоди, еще не все. Сейчас ее коллеги по пиздофокусам выйдут». «Да я не про нее. Мне лягушек жалко». Фокусница ловко поймала выродившихся бедных земноводных и напоследок, сунув одну жабу в рот и сделав якобы глотательное движение, выстрелила опять лягушкой под аплодисменты зрителей. «Этой последней, которой на бис, наверное, там хуже всех приходится». «Да ты чего? Наоборот, прима. У нее усиленный паек». Потом было курение сигареты, потом было вынимание километра шелковой ленты, потом оттуда вынимались стреляющие петарды, потом оттуда вынимались лезвия, потом оттуда вылетала птичка живая. Чего там только не было. И товары народного потребления, и продукты питания, и прочий скобяной ассортимент. Степаныч сидел с открытым ртом. «Сегодня великий день, потому что за этот день у меня уже второй раз шевелятся волосы на жопе. А это дорогого стоит». Апофеоз. Помощник вынес горячую сковородку, и девушка снесла пяток яиц. Четыре из них были изжарены тут же, а из пятого был высвобожден крохотный желтый цыпленок. Степаныч такую овацию устроил, что ему немедленно принесли эту яичницу и поставили перед ним на стол. «Идите нахуй, я это есть не буду!» Морковка с обнаженной грудью настойчиво стояла над душой. «Степаныч, дай ей денег!» «На тебе полиэтиленовый полтинник, засунь его себе куда хочешь, только отстань ради бога со своей глазуньей!» «Сеня, пойдем отсюда, я больше не могу. По телевизору смотрел, чурка какой-то шпаги глотает. И что?» «Да он просто сосунок и жизни не видел. Вот что я тебе скажу». Так они еще часа полтора бродили по подпонгу, то заходя туда-сюда, то отбиваясь от настойчивых предложений, то попивая пиво. «Поехали спать, Сеня. Хватит с меня этих эксгумаций». «А морковку?» «Нет, Сеня, сегодня не могу. Боюсь. Сунешь, а там мыши какие-нибудь. И будет в моей жизни это самое последнее проникновение. И так осталось недолго радоваться». В общем, весь полный впечатлениями Степаныч улегся спать. А Сеня, забив пару папирос своей волшебной травой, поехал догуливать в Наноплаза. Автор – бедный студент. Вы слушали «Сиамский вояж Степаныча». Автор – Дмитрий Васильев. Читал Олег Шубин.